Посмотрим, как ты запоешь на крюке, Ркон, подвесь его под ребро, дрожащим от ненависти голосом произнес он. Господин, он может не выдержать. Амулет забирает всю его энергию и часть жизненных сил, послышался голос еще одного мужчины. Ты прав, после совсем короткой паузы ответил мой мучитель. Он шагнул ко мне и прикоснулся рукой к груди. Хотя нет, не совсем к груди, а к какому-то шарику темно-красного цвета, торчащего на моей коже напротив сердца. Не знаю, что он сделал, но мне чуть-чуть, едва заметно стало легче. К сожалению, ненадолго. Все, теперь точно не сдохнет раньше времени. Как только он смолк, та парочка, что удерживала меня под руки, подтащила к другому мужчине, одетому в холщовые штаны и рубашку непритязательного вида, поверх которых висел большой фартук из слегка потрескавшейся от времени кожи и покрытой сотнями мелких царапин. В правой руке он держал крюк, и от вида этой непримечательной железки темного цвета, с мелкими кавернами от ржавчины, с ушком, через которое проходила цепь, мне стало очень плохо. Кажется, я никогда не ощущал такого страха, как сейчас, хотя приходилось испытывать приступы ужаса, от которых сердце едва не останавливалось. Палач, а никем другим он быть не мог, приложил острый конец крюка ко мне справа под ребра и медленно надавил. «А-а!» — вырвалось из меня. Попытался дернуться, но дружинники сдавили меня крепко, не пошевельнуться, будто в тиски попал. Палач был мастером своего дела. Он ювелирно вогнал мне в тело толстую железку, не повредив ни легкого, ни другого органа. Острый кончик палаческого орудия оказался слегка притуплен специально, чтобы избежать подобного. Наверное, у урода был не один талант для его профессии. Хотя, не наверное, точно. Но первая боль не шла ни в какое сравнение с той, когда он стал меня медленно поднимать к потолку. «Господин, все готово», — услышал я в полубессознательном состоянии. «Хм, кажется, у него меньше сил, чем следует, чтобы выдержать такую экзекуцию». Спустя секунд пять я ощутил слабый прилив сил. Это хозяин подземелья опять прикоснулся к красному шарику на моей груди. Боль никуда не ушла. Наоборот, она стала ощущаться только острее. Не проводи неизвестные манипуляции с шариком враг, то я бы просто улетел в блаженное беспамятство. А теперь организм пытается бороться, рефлекторно подталкивает меня к попыткам спасения, выискивая откуда-то капли сил. Знал бы он, что этим только делает хуже. Зато сознание окончательно очистилось от побоев и, возможно, применение на мне каких-то способностей. Я вспомнил, кем являюсь, возвышенным. Дальше меня ждал шок, ни один из навыков не отозвался. Их словно вообще не было, и они мне просто приснились. Источник был почти пуст, энергии в нем оказалось не больше капли, и также по капле она набиралась. Мне понадобится час, чтобы накопить хотя бы на одно применение боевого таланта. О причине такого состояния было несложно догадаться, с этим справился бы любой дурак. Это тот шарик, который висел как приклеенный на мне. В нем причина, на это я готов поставить миллион марок против одной. От внутреннего созерцания меня оторвала вспышка жуткой боли в груди. Это враг взялся за свободный конец крюка и дернул его, разворачивая меня к себе лицом. «Ты еще не понял, кто я?» В этот раз его голос звучал намного спокойнее. Наверное, вид испытываемых мной мук доставил уроду определенное удовольствие и слегка успокоил. Ох, чую, что дальше будет только хуже. Папаша тугодумного Райша, который с чего-то решил, что он первый парень на деревне и может всех оскорблять и унижать, с трудом ответил я. Каждое слово отдавалось резью под ребрами. В итоге нарвался на того, кто укоротил его на голову. Неприятно, да, и ведь в этом виновен не он. И даже не я, а ты. Ты и твое воспитание, из-за которого Райш считал, что ему должен весь мир и что этот мир крутится вокруг него. Мою речь прервал очередной удар в лицо. Был он настолько силен, что я почувствовал, как треснула нижняя челюсть, а сознание стремительно уносится в темноту забвения. Керчь. Вновь по телу прошла освежающая волна, вернувшая меня в жестокий реальный мир. Ты у меня сдохнешь самым последним, и перед смертью успеешь насмотреться на свою приемную мать-шлюху и ее сынка, сообщил мне Круишер. Они будут висеть и корчиться на крюке точно так же, как и ты. Я уничтожу твой клан и заставлю Инвару 100 раз пожалеть, что она ввязалась в это. Но даже если эта сука не виновата в смерти моего Райша, то пусть жалеет, что взяла тебя отбросов в свою семью. Распинающегося мужчину прервало деликатное покашливание откуда-то из-за моей спины. Кажется, перед этим я слышал какой-то скрип, что ли, вроде от дверных петель. Что? Резко спросил отец Райша. «Господин, прибыли главы кланов Лерт, Сакараш и родов Маххан, Дубри и Навон», услышал я голос, принадлежащий немолодому мужчине. Как не вовремя, отчетливо скрипнул зубами Круишер. «Ладно, идем, Ркон, приглядывай за ублюдком, взбодри его слегка, но в меру». «Сделаю, господин», — ответил палач. Спустя полминуты в пыточной остались только я и он. Молча и спокойно Аркон отошел к стене, которую я не видел из-за своего положения, и там загремел железом. Через минуту вернулся ко мне и крепко схватил за запястье. Я дернулся и тут же задохнулся от пронизывающей боли в груди. Крюк под ребром — это далеко не дыба, на той попроще будет. К указательному пальцу прикоснулся холодный металл и стал медленно сдавливать первую фалангу. Секунд через 10 боль перешла в стадию, когда терпеть невозможно и вырвалась криком с моих губ. «Тварь, а-а, убью!» «Это вряд ли», — спокойно и даже равнодушно ответил палач. Он один за другим раздробил фаланги на пальцах левой руки, а потом взялся отрезать измочаленные кусочки плоти. Каждый аккуратно клал перед мной на медный круглый лист, который установил на высокий табурет с большой дырой в центре сиденья. «Тоже, небось, какая-нибудь пыточная машина». Несколько раз я находил в себе силы оказывать хоть какое-то сопротивление. Практически всегда это просто подергаться, потрепыхаться на крюке, пока перед глазами не представала кровавая пелена и тело не отказывало от боли и удушья. «Дергайся, если тебе так хочется». «Все дергаются и не верят, что им пришел конец», — неожиданно подал голос палач. Он закончил с пальцами на одной руке и сейчас встал передо мной за блюдом с тем, что было недавно моими пальцами. И чем выше ступень, тем больше жажды жизни и меньше веры в то, что их часы сочтены. «Ты, пожалуй, протянешь здесь дольше всех. Увы, радоваться этому совсем не стоит. Господин приготовил для тебя особенную программу, которая удостаивает только самых злейших врагов. Ради тебя он не пожалел редчайший амулет. Ты в курсе, что он с твоей родины? Его создали в графе. Говорят, что к нему приложил руку сам король. Но я не верю, слабоват он для короля-артефактора. Я не графец, урод», — с трудом вытолкнул слова я из себя. «Да мне все равно», — равнодушно пожал он плечами. «Не всегда слухи правдивы. Что же до амулета, то хоть он и не королевской работы, но все равно неплох. Блокирует все навыки и опустошает сосредоточие с энергией, вытягивает жизненную силу. Ты сейчас слабее 10-летнего ребенка. При этом само тело сохраняет крепость возвышенного». В процессе разговора ко мне вновь вернулась капля силы, и я в очередной раз задергался на крюке, и вдруг ощутил, что веревка, стягивающая запястье, стала поддаваться. Быть может, во время предыдущих трепыханий нож задел ее, а сам палач не заметил или не придал этому внимания, или моя кровь достаточно смочила волокна, чтобы те стали растягиваться под давлением. Но главное, в источнике набралось достаточно энергии, чтобы я мог один раз использовать что-то из своего дальнобойного арсенала. Увы, на кровавый серп не хватит. Или... Палач как раз решил закончить беседу и вернуться к своему прежнему занятию. Он вновь взялся за клещи, которыми дробил мне пальцы. «Пан или пропал». Я стиснул зубы и рванулся изо всех сил в сторону, чтобы развернуться лицом к мучителю. Одновременно подтянул ноги к груди. «Заканчивай уже, все равно ничего не выйдет», — недовольно произнес палач. Рывок застал его врасплох. Он выпустил из своей хватки мои руки, тем самым позволив мне полностью завершить разворот. «На!» Выдохнув и выплюнув кровавую пену практически в лицо врагу, я распрямил ноги, нанеся ему сдвоенный удар в живот. Мне повезло, что он инстинктивно зажмурился от моего плевка и чуть-чуть приподнял руки. Когда-то очень давно выученный низовой навык, крайне редко используемый, но при этом только в самых исключительных случаях, не подкачал и сейчас. Палач отлетел назад, как футбольный мяч после пинка бомбардира во время пенальти, свалил жаровню с горящими углями, сбил большую катку с прозрачной жидкостью, кажется, уксусом, если верить запаху. В самом конце полета ударился головой о выступающую петлю на стационарной колодке, закрепленной на двух столбиках, вмурованных в каменный пол. Те от столкновения громко заскрипели и немного накренились. Голове мужчины досталось сильнее. Кровь из раны только так плеснула на пол и колодку. А сам палач как рухнул наземь, так и остался там валяться, не подавая признаков жизни. Вот только никакого победного сообщения перед глазами не появилось. «А значит, урод живее всех живых, просто без сознания. Эра-а!» — зарычал я, напрягая искалеченные руки. «А-а-ар!» — и путы сдались, лопнули, подарив мне свободу. Балансируя на грани беспамятства, я сразу же схватился здоровой ладонью за шарик и резко рванул его. Приложив к этому все имеющиеся силы и потерял сознание от нового приступа боли чуть ли не в самом сердце. К счастью, вспышка беспамятства продлилась считанные секунды. Когда очнулся, Ркон все еще недвижимо валялся на полу под колодкой. Как оказалось, красный шарик венчал собой длинную и толстую иглу с зазубринами по всей ее длине, и торчала та практически в самом сердце. Когда я вырвал ее, может быть, оно даже остановилось. Но следом заработали таланты и запустила его вновь. Что ж, я жив, почти свободен и опять силен. Значит, пришло мое время сделать свой ход. Держитесь, твари. Глава 9. К счастью, с прекращением действия амулета заработали все мои навыки, отвечающие за жизнедеятельность. Они немедленно принялись штопать израненную тушку, и в первую очередь начали с сердца. Как только накопилось достаточно энергии, я вытянул в сторону палача левую. Ох и страшно она у меня выглядела, ладони выпустил в садиста кровавый серп, кристалл из моей крови ударил мужчине точно в горло, из раны быстрым ручейком потекла алая кровь, то ли боль, то ли тяжелое ранение привели в сознание палача, он зашевелился и схватился за шею обеими ладонями еще до того, как открыл глаза, держи еще, с трудом прохрипел я и ударил по нему кровавым градом, мелкие кристаллики избороздили ему лицо, превратив то в кошмарную кровавую маску. Торчащие хрящи носа, ошметки губ и рваные щеки, пустые глазницы, свисающие мелкие лоскуты кожи со лба. Это его не убило, но ввело в состояние предсмертного шока. Ркон остался лежать на полу, держа ладони на шее и вяло суча ногами по полу, царапая каблуками каменную плитку. Второй кровавый серп в шею поставил точку в его жестокой жизни. Магическая техника перерубила ему пальцы и рассекла крупную артерию. Кровь фонтаном ударила в потолок, а затем крупными каплями еще несколько минут с него падала на пол. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 17 великих марок общего развития, 27 больших марок общего развития, 61 среднюю марку общего развития, 114 малых марок общего развития, 238 крошечных марок общего развития, 1 большую марку с улучшением навыка «Отточенный садизм», 1 большую марку с улучшением навыка «Знание физиологии человеческого тела», 1 большую марку с улучшением навыка «Мучительная акупунктура», 1 большую марку с улучшением навыка «Выбивание правды», 1 большую марку с улучшением навыка «Палаческие инструменты», 1 жетон с навыком «Отточенный садизм», 1 жетон с навыком «Знание физиологии человеческого тела», 1 жетон с навыком «Мучительная акупунктура», 1 жетон с навыком «Выбивание правды», 1 жетон с навыком «Палаческие инструменты». Сдох Максим, да и хрен с ним, не удержался я от того, чтобы не прокомментировать свою победу. Следующим пунктом в моем плане было освобождение. Дождавшись, когда в источнике наберется энергия на новый кровавый серп, я прицелился и выстрелил им в цепь вместе крепления той под потолком. Понадобилось 3 удара, чтобы поврежденные звенья лопнули и разогнулись. Падение было далеко не мягким, и это слабо сказано. Хотя сознание не потерял, но крюк посреди внутренности устроил такую болтанку, что я с минуту лежал, забыв, как дышать и шевелиться. И только когда освободился от этого подарка лорда Круишера, смог вздохнуть с облегчением. Враги лишили меня не только всех вещей, хранящихся в инвентаре, и амулетов на теле, но смогли обнаружить и те, которые я вживил в себя. Остались только марки с купленными жетонами в первичном хранилище и мой дуэльный гарнитур. До них не успели или не смогли добраться загребущие ручонки круишерских халуев. А дальше встал ребром извечный вопрос, поднятый еще в 19 веке русским писателем. Что делать? Вариантов, собственно, всего 2. Бежать и драться. Я мог сейчас воспользоваться скольжением и убежать из темницы. Покинуть Шит, забыть обо всех людях, которые мне близки и кому близок я. Наплевать на свой приемный клан, который вырежут круишеры. Они уже начали сбор союзников, чтобы нанести смертельный удар рансурам. Но сколько я так пробегаю? Получится ли мне дожить до того момента, когда на меня испугается косо посмотреть даже сильнейший клан? Вон я уже стал считать, что соперников в моем окружении нет, и тут появляется парочка похитителей, которая легко меня скрутила. Я их даже толком не рассмотрел, зараза. То есть бежать не такой уж и выгодный вариант для меня. На ближайшее время он худо-бедно годится, но в отдаленной перспективе несет еще больше проблем, чем имею сейчас. После уничтожения Рансуров я потеряю единственных сильных союзников и последнюю поддержку в этом мире. А вот враги станут сильнее, забрав себе имущество моего клана, обзаведутся новыми ресурсами и устроят на меня еще более рьяную охоту. Мне тогда останется лишь прятаться в южных джунглях, куда еще не дотянулась местная цивилизация. Как раз и пригодится новый талант слуга. Будет с кем общаться, коротать время в хижине. Значит, драться, уйти сейчас, добраться до Инвары, наплевав на свой долг службы в академии, и попытаться нанести удар первыми по круишерам и их подручным, или ударить прямо сейчас, когда они все собрались в одном месте. Все главы и самые сильные бойцы. У меня для этого и подходящий талант имеется. Уже почти позабыл о нем. Берег для особого случая, как знал. «Ну что, Валера, пришло твое время», — тихо произнес я и активировал призыв низшего. Когда рядом соткался из воздуха жутковатый высокий скелет, сказал: «Порви тут всех, особенно главу рода Круишер и его ближайших подручных». Стоило мне замолчать, как он стремительно бросился к двери, ведущей испыточной. Массивное полотно, собранное из толстых досок и скрепленное коваными гвоздями и металлическими полосами, разлетелось на куски от его натиска. Демон не стал заморачиваться по поводу ее открывания. Или ему не преграда, или он не хотел тратить лишнее время. «А вот теперь можно и собой заняться», — вслух сказал я, отведя взгляд от раскуроченного дверного проема. Применение исцеляющей техники опустошило весь накопленный запас энергии и вернуло мне здоровый вид, после чего я принялся осматриваться по сторонам с определенным интересом. Как тут с одеждой? С этим мне не повезло. То, что было на палаче, пропиталось его кровью от и до. Обувь его мне не подошла, оказалась мала, и только фартук оказался единственной вещью, что я взял в качестве трофея. Кровь с него смыл без проблем в бочке с водой. Потом встряхнул несколько раз, удаляя часть влаги и нацепил на себя. Несколько раз нервно дернулся, поежился от неприятного ощущения влажной толстой кожи фартука на голое теле. Потом мысленно треснул себя по голове и убрал одежду в инвентарь, после чего активировал псевдотело. В правую руку я взял шпагу, левую оставил свободной, чтобы бить магическими техниками, которые завязаны на нее, и после этого осторожно двинулся на выход из пыточной. Да, я мог использовать скольжение, чтобы безопасно уйти из тюрьмы. Остановило меня от этого поступка желание узнать об успехах низшего. Если он выполнит мой приказ и прикончит вражеских шишек, то мне это точно нужно знать. Быть может, Круишер серьезно пострадает в бою с ним, и у меня получится добить этого говнюка. На первые тела я наткнулся уже через 5 шагов, когда вышел из пыточной. Справа зиял раскуроченный проем камеры. Недавно его перекрывала решетка из толстых железных прутьев. Сейчас она валялась на окровавленном человеческом теле в вонючих обносках. «Черт!» — чертыхнулся я, когда понял, что демон дословно выполняет мой приказ убить всех. Оценивая местонахождение и внешний вид тела, понял, что при жизни это был мой товарищ по несчастью. «Извини, мужик». В коридоре тюремных камер хватало, но только вчетверых находились узники. Все они были убиты скелетом. На винтовой каменной лестнице я нашел 2 трупа стражников. Они оказались одеты точно так же, как та парочка, которая держала меня под руки во время разговора с Круишером. Может быть, это они и были. Проход из подземелья перекрывала двойная решетка из прутьев толщиной с мой большой палец, но против исчадия с демонического плана они спасовали. Если и можно что-то сказать в качестве похвалы мастерам, их сковавших, то только то, что скелет не снес их полностью, а вырвал несколько прутьев. За ними лежали еще 5 трупов, выглядевших так, будто они попали в дробилку. Рядом с ними лежали несколько арбалетов, копья и мечи. Половина оружия тоже пострадала от костлявых лап демона. Уцелевшее оружие с виду казалось неплохим, но простым. Найди я арбалет сродни тому, какой у меня отобрали пленители, то взял бы его с удовольствием. А эти практически мусор в данной ситуации. Дальше мертвые тела стали попадаться чаще. Все в крайне неприглядном состоянии. Некоторые лишились рук, ног, головы, у других зияли огромные дыры в животах и груди, а внутренности можно было увидеть даже на потолке. Иногда попадались следы от применения техник, но они никак не помогли тем, кто их применял. Я чувствовал, что низший еще жив и продолжает выполнять мое указание. Эх, если бы он еще передавал мне все награды за победу над врагами. К сожалению, я со всех увиденных мертвецов не получил и ломаной марки. По мере продвижения по следам демона я составлял план здания. Когда появились первые окна, то бросился к ним, чтобы рассмотреть картину за ними. Минут через 10 уже кое-что знал. Я оказался в имении в черте города, на немаленькой территории, обнесенной высокой каменной стеной со сторожевыми башенками, расположились три больших здания и несколько мелких, сарайчики, склады и загоны для животных. Одной из трех основных построек было дворцом, состоящим из двух крыльев и центрального, ХМ пусть будет донжона. Я оказался в левом крыле, в подземельях которого располагалась тюрьма. Путь демона вел в центральную часть. Уже скоро я услышал шум ожесточенного боя. К этому моменту источник заполнился достаточным количеством энергии, чтобы я в пару к псевдотелу добавил маскировочные навыки. В холле между донжоном и крылом нашлась натуральная гора тел. 50-100 человек, половина трупов принадлежала воинам в доспехах и сюрка с различными гербами. Возможно, свита прибывших к Круишеру союзников. Здесь я ненадолго задержался, подыскивая себе одежду и обувь. Подходящие сапоги нашлись быстро, а вот все остальное оказалось залито кровью или испорчено когтями демонического скелета. Никаких моральных терзаний и суеверий насчет трофея не было. Я уже столько народа отправил на небеса, что тут не до мыслей о том, что вещь, снятая с покойника, обязательно принесет смерть. Неожиданно впереди раздались шаркающие шаги, а вскоре я увидел человека без правой руки с разорванным лицом. Оно напоминало рожу покойника Ркана после того, как я отправил в нее кровавый град. Я ткнул в человека левой рукой и выпустил серп. Вы приняли участие в уничтожении существа белой ветви. Вы получаете один великую марку общего развития, 9 больших марок общего развития, 22 средних марки общего развития. Не густо. Хренов низший перетянул на себя львиную долю наград. Умирающий калека оказался единственным из живых, кто мне встретился на пути. Демон в этот раз просто превзошел себя. Находил и убивал всех быстро. Грохот сражения раздавался 5, может 6 минут, а потом резко стих. Но демон все еще оставался здесь. Связывающую нас нить я продолжал ощущать. Главу клана я нашел в огромном зале с 6-метровыми потолками и дюжиной узорчатых колонн из мрамора, поддерживающих свод. Здесь и гремела та битва, чей шум донесся до моих ушей. Кроме него в зале лежало такое количество растерзанных мертвецов, что от натекшей из них крови тут образовалось целое озеро, в котором я утопал по щиколотку. И это при том, что в псевдотеле я был значительно выше, чем обычно. Я медленно дошел до тела Круишера и остановился в 2 шагах от него. Опознать его можно было только по одежде и перстням на пальцах. Как раз последнее я запомнил очень хорошо, когда он избивал меня в подземелье. Шансов спастись у врага не было. Не после того, когда я приказал низшему уничтожить его. Как будто специально для меня на фигурке на стене, изображающей обнаженную прекрасную женщину, висел большой плащ темно-фиолетового цвета с золотым неброским шитьем и глубоким капюшоном. Кстати, герба на нем не было никакого, он был практически чист. Так, ерунда, редкая россыпь кровавых брызг, которые можно увидеть только особо острому взгляду. Я сдернул его с фигурки и закинул в инвентарь, чтобы не пачкать раньше времени. Внезапно живот скрутило судорога и меня стошнило на мертвецов. Стало противно находиться в этом месте, и я практически бегом бросился прочь отсюда. Очень удачно подвернулось разбитое окно. Через него выпрыгнул на улицу и побежал к защитной стене. Низший продолжал кого-то убивать в главном здании, выполняя мой приказ. Но меня это уже не интересовало. Важно то, что главная цель устранена. Без лорда все его наследники и уцелевшие союзники навсегда или на долгое время позабудут про рансуров. Война с кем-то там ради мести или дележка огромного состояния. Думаю, что выбор тут однозначен. До солдат на стене демон еще не успел добраться. И те тревожно перекрикивались между друг другом, но свои посты не покидали, не спешили на помощь товарищам и хозяевам, убиваемым в особняке. А ведь у меня удачно получилось с отданным приказом. Дал указание низшему убить тут всех, а тут оказалась главной постройка имения, на защиту которого торопились все живущие внутри периметра стен. Если бы тюрьма находилась отдельно, например, под какой-нибудь конюшней или под казармой клановой дружины, то урон клану мог быть намного ниже. ХМ, хотя, низшему все равно пришлось бы оттуда выбираться на поиски лорда, так что в итоге все равно происходящее оказалось бы таким же, как сейчас. Сквозь стену я прошел в состоянии скольжения и оказался в районе имения и дворцов элиты Шида. Здесь я достал плащ, накинул его на плечи, поплотнее запахнулся и скрыл голову под капюшоном. Стоит сказать, что шум сражения у Круишеров разносился далеко по окрестностям, из-за чего на улицах присутствовала стража в значительном количестве, а вместе с ними и дружинники из других кланов. Они внимательно смотрели на территорию моих врагов, но не пытались не то что проникнуть на нее, но даже приблизиться к стенам. Я эти толпы обходил как можно дальше стороной, вовсю используя маскировочные навыки и мысленно молясь всем местным и чужим богам, чтобы не нарваться на какого-нибудь особо зоркого возвышенного на высокой ступени развития. Трижды пришлось применять скольжение, когда никак не выходило миновать людей. Когда покинул элитный квартал, вздохнул с нескрываемым облегчением. Здесь уже можно было не таясь идти и не бояться, что кто-то засечет меня под мимикрией. Раннее утро дополнительно играло мне на руку. Народ еще не покинул свои дома. На улицах бродили считанные единицы прохожих. И лишь один раз произошел инцидент. И то не столько опасный для меня, сколько конфузный. Я в считанных минутах от постоялого двора Рисара деактивировал свою маскировку и вошел в тесную арку, которую образовывали два сходящихся вплотную дома, где наткнулся на трех мужчин. Те, как и я, прятали свои фигуры и лица под плащами и капюшонами или капорами с лицевыми платками. Не знаю, кого они тут поджидали и поджидали ли. Может, отдыхали и делились успехами и неудачами за прошедшую ночь. Мое появление стало для них неожиданностью. Секунд пять мы смотрели друг на друга, и первым молчание нарушил я. «С меня брать нечего, если что», — сказал я и распахнул плащ, продемонстрировав незнакомцам фартук и сапоги на голом теле. «Только проблемы нужны», — выпустил один край плаща, чтобы освободить руку, чтобы обнажить шпагу. Один из них крайне хриплым голосом ответил: «Нет, господин, своих хватает, хорошего дня», после чего медленно шагнул от меня, не спуская настороженного взгляда. Его спутники последовали за ним. Выйдя из арки, они резко повернулись ко мне спиной и быстро, чуть ли не бегом, скрылись с моих глаз. На постоялом дворе в зале меня встретил сонный вышибала. Перед этим мне еще пришлось не меньше минуты барабанить в запертую дверь. «Чего нужно? Ты кто таков?» — проворчал он, щуря глаза, в которых еще виднелся недавно им просмотренный сон. Через секунду он узнал меня, ведь только вчера я уже с ним сталкивался, когда навещал изгоя. «А, это вы? Я, мне нужно к вашему постояльцу. Держи и не мешай». Я достал одну большую марку и бросил ее здоровяку. «Благодарю, господин, только сейчас все спят еще». «Он не спит, должен ждать меня», — резко ответил я, давая понять, что дальше вести разговор у меня нет никакого желания, после чего шагнул вперед, прямо на него. Вышибали ничего не оставалось, как прытко отступить в сторону, уступая мне дорогу. Арисар открыл дверь после третьего несильного удара в дверь его комнаты кулаком. «У тебя что-то случилось?» — быстро спросил он, оценив мой вид. Потом быстро глянул по сторонам, никого лишнего в коридоре не нашел и отступил назад в комнату. «Проходи». Я шагнул вперед, самостоятельно закрыл дверь и задвинул засов, затем сел на крышку сундука в углу. Пока шел сюда по городу, я успокоился и придумал версию событий, которая должна устроить мою новую родню, а также тех, кому она расскажет, если решится на такой поступок. Но первым делом я спросил у изгоя совсем у другом: «Одежды у тебя нет для меня, на тебя ничего подходящего», он отрицательно мотнул головой. «Но если подождешь с часок, то будет. Сам что ли пойдешь искать?» «Вот еще», — фыркнул мужчина. «Тут служки-мальчишки есть. Сейчас подниму одного и отправлю к барахольщику. Тот за лишнюю сотню марок мигом поднимет свой зад из постели и выдаст все, что нужно. Но учти, что тряпье у него не для кланового». «Хорошо, меня устраивает. Главное, чтобы чистое было, не рваное и хотя бы чуть-чуть выглядело для приличного общества». Арисар оставил меня почти на 5 минут одного, а когда вернулся, то буквально потребовал: «А теперь рассказывай. Круишеры объявили нам войну». «Проклятие», — выругался изгой, прервав меня. «Напали на меня, захватили в плен и пытали в своем дворце. Так ты оттуда в таком виде ко мне примчался?» «Арисар», — я смерил его недовольным взглядом, — «хватит перебивать, просто слушай». «Хорошо, хорошо», — он покладисто поднял руки вверх, открытыми ладонями в мою сторону. «Захватили меня на территории Академии. Думаю, что в верхушке командования сидят их люди, те, кто кормится с рук Круишеров или вообще сами из этого клана. Я не ожидал такого, потому и влип. У себя во дворце отцу убитого мной Райша показались слишком простыми обычные пытки, и он решил скормить меня демону. Но то ли вызвали слишком сильную тварь, то ли совершили ошибку в призыве, но тот напал на окружающих. Мне повезло, что меня посадили в какую-то клетку из особенного сплава, который оказался не по зубам и когтям твари. Клетка блокировала все мои способности и делала очень слабым. Но после смерти тюремщиков у меня появилась возможность заняться замком. В этом мне помог демон. То есть, нахмурился Арисар, когда он рвал халуев лорда Круишера, то разбрасывал части тел по всей пыточной, в том числе и их оружие. Рядом с моей клеткой оказался пояс с кинжалом, с его помощью я и разломал замок. К этому моменту никого в живых рядом со мной не было, а демон умчался вдогонку за стражником, который оказался самым трусливым и не стал драться вместе со всеми, а решил спасти свою жизнь. Ну, или побежал за подмогой, пожал я плечами в конце речи. А глава клана, что с ним? Он погиб, этот ублюдок удрал с телохранителями сразу же, когда до него дошло, что ритуал пошел не так, ответил я, сделал паузу и продолжил. Но демон его все равно убил. Там жуткая бойня произошла, Арисар. Эта тварь убила всех во дворце, лорда с семьей, дружинников, слуг всех. И пока она рвала людей на части, у меня вышло незаметно удрать с территории поместья. Поэтому я в таком виде к тебе пришел. Ты уверен, что глава клана мертв? Напряженным голосом поинтересовался мой собеседник. Я резко кивнул. Уверен. Видел его изуродованный труп среди кучи мертвецов. От лица ничего не осталось, но одежда и кольца на пальцах его. Их я хорошо запомнил, когда этот ублюдок меня избивал перед пытками. Секунд 10 мы оба молчали. Потом, видя, что изгой излишне погрузился в свои мысли, я нарушил молчание. Арисар, что? Он отстраненно посмотрел на меня. Круишер сказал мне, что он собрал часть своих союзников у себя во дворце. А когда я выбирался из него, то среди трупов видел много воинов и богато одетых мужчин и женщин, все с гербами других кланов и родов. Понимаешь, что это значит? Что? Спросил тот. То ли не мог уловить ход моих мыслей, то ли хотел услышать от меня подтверждение своих, совпавшими с моими. Круишеры на весь мир прокричали, что объявляют войну рансурам. Нам, то есть, даже если ты этого не слышал, другие точно в курсе. Но сейчас клан обезглавлен, как и другие семьи, которые поддерживают Круишеров. А вот мы не потеряли ничего, скорее даже получили. Теперь мы владеем информацией о гибели самых сильных врагов. Если сейчас ударить по разобщенным и растерянным Круишерам и их прихвостням, то мы получим внушительный кусок пирога в виде их имущества, хоть все нам не дадут забрать другие кланы, которые в сторонке стоят, да еще делиться придется с нашими союзниками. Однако я уверен, что итоговые трофеи будут очень вкусными. Только для этого нужно уже сейчас начать действовать. Инвара должна как можно скорее узнать о смерти главы клана и остальных, про то, что верхушка врагов обезглавлена. Согласен, немного наклонил голову изгой, чуть помолчал и продолжил. Мне придется уйти с этого постоялого двора и найти другое место, более безопасное. Позже сообщу, где остановлюсь. Инвара узнает о случившемся через несколько часов. Дальше все будет зависеть от того, какое решение она примет. Я просто кивнул в ответ. До возвращения мальчишки с вещами Арисар подробно расспрашивал меня, вытаскивая мельчайшие подробности. Очень хорошо, что придуманная мной версия более чем наполовину состояла из правды, а изгоя интересовали не те детали, в которых я мог совершить оплошность. Наконец, в дверь постучали и затем раздался детский голос. «Господин, это я, Мальтук, принес одежду, как вы приказали». В большом узле из небеленой холстины лежали три рубашки, двое штанов, жилетка, камзол, плащ, шляпа, а также полуботинки с острыми носками и серебряной пряжкой впереди и сапоги с коротким голенищем из черной замши с заклепками из желтой бронзы. Все чистое, незастиранное и прилично выглядящее. Годится и для кланового представителя из не самых богатых, и для зажиточного горожанина. Выбрав рубашку и штаны по своему вкусу, я быстро оделся. Трофейные сапоги сменил за полуботинки. Плащ тоже взял новый. До встречи, Арисар. Попрощался я с изгоем. До встречи. Жди новостей и богами заклинаю, не лезь никуда. Это уж как получится, криво усмехнулся я. Неприятности сами меня ищут. Глава 10. В воротах на меня немного странно посмотрели легионеры. По их спискам я должен был быть на территории Академии еще со вчерашнего вечера. Старший караула что-то непонятно в чей адрес буркнул. То ли про ленивую смену предыдущих служак, не отметивших уход в город рекрута, то ли про этих самых рекрутов, решивших покинуть подразделение неофициально. К счастью, раздувать тему он не стал и пропустил меня без препонов. А вот в казарме меня ждала недовольная и встревоженная Варга. И здесь уже нельзя было обойтись пожиманием плеч и левыми отговорками. Чуйка у женщин порой превосходит на голову любые сверхсенсорные способности. Плюс, я был одет далеко не так, как обычно. «Рассказывай», — попросила она. «Я вчера не знала, что делать. Или молчать, или идти к опциону и сообщить о твоей пропаже. И что в итоге сделала?» Промолчала, отвела на секунду взгляд в сторону девушку, и тут же вновь прямо посмотрела мне в глаза. «Но ты должен рассказать, что это было. Я тебя ждала, а ты? На меня напали в умывальне. Не знаю кто точно, но в итоге меня привезли в резиденцию Круишеров. Может его люди, может наемники, а может кто-то из самой академии. Что? То?» Вздохнул я. «Без предательства местного командования не обошлось. Это факт. Никто ничего не слышал и не видел. И я сходила в умывальню, когда ты слишком долго задержался там. В ней был полный порядок. Да меня там скрутили, как мелкого котенка», — скривился я, вспомнив свой позор. «Враги были намного сильнее меня, да и сам тоже хорош, совершил глупейшую ошибку. И что теперь дальше будет? Зачем ты вернулся обратно? Тебя же опять могут схватить и убить, а уже некому. Извини, все рассказать не смогу, это дела клана Рансур. Но если кратко, то лорд Круишер погиб со многими своими союзниками и ближниками этой ночью. Клан Круишер ослаблен и обезглавлен, его остатки добьет моя семья». Глаза у девушки стали размером с чайное блюдце. «Хм, преувеличиваю, но не так, чтобы прям сильно». Несмотря на выплескивающийся из нее интерес, она не стала пытаться как-то расспросить о ночном происшествии. «Тебе нужно сменить эту одежду. Если ты в такое и дальше станешь ходить, то странные вопросы появятся не только у меня», — свернула она предыдущую тему и открыла новую. С этим сложно было не согласиться. К счастью, пара комплектов одежды у меня имелась в казарме, а чтобы пополнить ее запас, не нужно было покидать академию. Среди местной обслуги, нанятых слуг и зависимых холопов, имелись мастера практически любой ходовой профессии, в том числе и швеи. В тот же день я навестил их и заказал несколько комплектов. В течение пары дней они будут полностью готовы. Вернувшись, я нашел укромный уголок, где меня никто бы не побеспокоил, призвал двух молохов, Бибизяна, приказал им охранять мой покой, а сам занялся изучением недавно купленных навыков. Идеального слугу выучил на уровне 10 ступени, а вот голема и возмездие поднял до 25, еще добил деструкцию до предела, 36 ступени. Марки еще оставались, но как всегда, МЗ. Мне еще предстоит вернуть амулеты, которые забрали круишерские ублюдки. Без этого дополнительного усиления я чувствовал себя более голым, чем без одежды. Не везет мне с этими безделушками. Вечно или чужие заберут, или сам потеряю, — покачал я мысленно головой. Материал для амулетов можно было получить только в одном месте. Стоит уточнить, хороший материал, а заодно и Варгу выгулю. Обещал же взять ее с собой в мир демонов. Как раз осталось несколько часов последнего дня увольнения и целая ночь. Должны успеть. «Зачем нам на кухню?» — поинтересовалась девушка. «За приманкой. Или ты передумала устроить лучшую охоту на самых опасных тварей?» «То есть?» — нахмурилась она, но через секунду до нее дошел смысл моей фразы. «Мы пойдем к демонам, правда? Сегодня?» «Да. Но сначала нам нужно подготовиться, чтобы не терять лишнее время». Один из поварят с радостью согласился притащить клетку с живыми перепелами и курами за солидную награду в марках. Впрочем, солидная она была только в его представлении. Для меня сумма не представляла особого интереса. «Представляю, как по-клоунски я выгляжу», — пронеслась в голове мысль, когда я представил себя со стороны перед активацией скольжения, с девушкой на закорках и двумя деревянными корзинами-клетками в руках. «Хорошо, что меня сейчас никто не видит. Раньше я опасался перемещаться между мирами в пределах Академии из опасения, что тут стоят сигнальные или блокирующие амулеты. Но в момент нападения на меня прихвостни Круишера нигде ничего не пискнуло и не стопорнуло меня. А значит, больше можно не бояться и смело действовать». Картинка перед глазами слилась в одну из двух миров, но уже через несколько мгновений мой мир пропал и остался только план существ в черной ветви. Варга спрыгнула с плеч сразу, как только закончил действовать мой навык, и закрутила головой по сторонам. Наверное, ожидала появления твари и готовилась приложить тех амулетом, однажды подаренным ей мною. Я опустил клетки с птицами, подвигал плечами и шеей, разминая их, а затем выпустил коршуна на разведку. Затем призвал четверку молохов и самым последним вызвал золотую обезьяну. «Расслабься, поблизости нет ни одной твари», — сказал я своей напарнице. «Или они невидимки, но тогда и тебе их не заметить, пока не нападут». «Тогда пойдем и поищем их», — предложила она. «Пойдем, но попозже. Пусть пока птица покружит еще немного. Вдруг увидит кого-то». Ставка на коршуна оправдалась. Не прошло и 10 минут с момента нашего переноса на данный план, как Пет прислал образы нескольких существ, медленно идущих прочь совсем рядом с нами. Слишком далеко заглядывать мешала дымка. Она же не дала точно определить вид демонов, скрывая четкие контуры тел. «Кажется, кровососы, но до конца я не был уверен». «Нашел?» — спросила Варга, все поняв по выражению моего лица. «Ага, вот там и идут от нас. Сделаем крюк и встретим их лоб в лоб», — ответил ей и тут же предупредил. «Вперед меня не лезешь, выполняешь все мои команды. Я все помню, Иван. Не беспокойся, я не стану нарушать наши с тобой договоренности», — чуть улыбнулась мне девушка. Демоны перемещались в несколько раз медленнее нашей парочки. Мне и Варге не составило особого труда обойти их по большой дуге и приготовить засаду. Птиц я решил не трогать, а роль приманки отдал бибезяну. Пет шустро промчался сначала от нас к демонам, дал тем на себя поглазеть, а затем рванул обратно, когда враги бросились к нему с нескрываемым желанием пощипать его золотую шерстку. Всего врагов оказалось 5 штук, выглядели они заметно крупнее тех, на которых мне уже доводилось охотиться. Страха не было ни капли. С момента последней охоты на демонов я стал еще крепче и получил несколько серьезных боевых талантов. Один из них я решил опробовать на тварях. С рассекателем против демонов он не сравнится, но интересно посмотреть, как все это будет выглядеть. Первого кровососа встретила лучом антидемонического таланта Варга. Прикончить его с одного удара у нее не вышло, но ранение сильно притормозило тварь. Выскочившего следующим накрыл деструкцией я. Облако песчинок накрыло существо и на несколько секунд полностью скрыло от наших глаз. На третьего набросились молохи и золотая обезьяна. Золотошкурый Пет удивил, когда метнул свой шест как копье. Мощь броска оказалась настолько огромная, что после удара в голову демон кувыркнулся и рухнул на камни. Там на него накинулись молохи и защелкали своими жвалами со скоростью машинки для стрижки. Вчетвером они на глазах в считанные мгновения разобрались с тварью. Первый мой подранок оказался жив, но полностью недееспособен. Талант деструкции местами содрал с его тела плоть до костей. Досталось и крупным сосудам, расположенным рядом с кожей. Они оказались вскрыты и сейчас пульсировали струйками черной крови. Демон валялся на камнях и пытался уползти подальше от схватки, но ему не дала золотая обезьяна. Я даже не успел увидеть, когда она успела вновь завладеть своим посохом. Зафиксировал только момент стремительного рывка Пета к врагу и едва видимый удар палкой, который раскроил череп умирающему существу каменной пустоши. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви проклятому черному кровососу. Вы получаете 29 великих марок общего развития, 75 больших марок общего развития, 205 средних марок общего развития, 780 крошечных марок общего развития, 2 больших марки усиления навыка крупные конечности, 2 больших марки усиления навыка нечистое вытягивание жизни, 2 больших марки усиления навыка безупречное чувство крови, 2 больших марки усиления навыка временная неуязвимость камня, 1 жетон с навыком крупные конечности, 1 жетон с навыком нечистое вытягивание жизни, 1 жетон с навыком безупречное чувство крови, 1 жетон с навыком временная неуязвимость камня. А вот третьего я встретил рассекателем. Темный луч угодил удивительно точно в приоткрытую пасть и оторвал половину головы демону. Сразу это его не убило. Еще секунд 15 он крутился на месте, делая бессистемные рывки в разные стороны. Добил его все тот же бибезьян и практически тем же способом, как первого, посохом по остаткам башки. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви проклятому черному кровососу. Вы получаете 29 великих марок общего развития, и практически одновременно с ним сдох третий, которого шинковали молохи. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви проклятому черному кровососу. Вы получаете 31 великую марку общего развития. К этому моменту Варга покончила со своим первым врагом и возилась с последним. Рассекателем темной ауры она повредила ему ноги, заставив упасть на камни на четвереньки. Для Айрамина это оказалось крайне неудобной позой. В таком положении с тяжелой раной тварь вмиг потеряла больше половины опасности и стала не противником, а боксерской грушей для моей напарницы. Не прошло и минуты, как демон завалился на камни и застыл в неуклюжей позе, а лицо варги осветилось счастливой улыбкой победителя. Не знаю, сколько она получила марок, а мне привалило не меньше сотни тысяч с учетом всего лута. А это целая новая ступень, хотя в данном случае кристаллики, собственно, вторичная добыча. В первую очередь я пришел сюда за костями демонов для амулетов. Сначала я хотел привычно взяться за грязную и неприятную работу лично, а потом неожиданно вспомнил, что у меня сегодня появилась, так сказать, поддержка. Та самая, которая и должна выполнять за меня подобные вещи. Тот самый навык, который так расхваливал Флур, идеальный слуга. 10-й ступени должно вполне хватить, чтобы справиться с простой задачей. Вот только немедленно применить способность не вышло. Требовалось сначала придать соответствующий образ призываемым существам. «Варга, мне нужно несколько минут, чтобы кое над чем подумать», — предупредил я спутницу на всякий случай. «Вдруг выпаду из окружающего мира и перестану реагировать на все происходящее и напугаю ее?» «Хорошо», — кивнула та. «Сейчас мне были доступны 3 слуги. Сразу же всю троицу записал в представительницы прекрасного пола. Уверен, что любой мужчина на моем месте поступил бы так же». Невольно вспомнилось мечтательное выражение на физиономии торговца, когда тот описывал возможности навыка. Затем в памяти всплыла одна музыкальная женская группа, собранная ее владельцем и продюсером по особому критерию – цвету волос. Так мои призываемые служаночки превратились в брюнетку, блондинку и рыженькую. Фигурки у 2 высокие, на голову ниже меня, у 3 среднего роста. Чисто из озорства блондинки дал грудь 5 размера, рыжая и брюнетка обзавелись троечками. Лица у девушек стали смешением нескольких симпатичных девчоночьих мордашек, выцарапанных из своей памяти, куда они попали еще на земле. Оттуда же взял и голоса для них. Кстати, блондинка получила его от одной телеведущей с очень сексуальными выдающимися формами. Одно время эта дамочка не сходила с телеэкрана, красуясь в передачах определенного формата с цензом 18+. Рыжая стала говорить, как одна моя коллега с самой первой работы. Кажется, ее звали Маша Гаврилкина. Девушка была немного старше меня тогдашнего сопляка, только окончившего школу и тут же отправившегося зарабатывать свою первую копеечку. Девчонку отличал тихий голос с заметной хрипотцой, который мне тогда казался дико сексуальным. С другой стороны, может, все дело было в том, что она единственная в коллективе фирмы обращала на меня больше всех внимания. Я тогда часто мечтал, как быстро заработаю или выиграю кучу денег, куплю квартиру с крутой машиной и сделаю Маше предложение. Увы, не срослось. Она уволилась где-то через полгода после моего трудоустройства и переехала в другой город, оборвав все контакты. А потом я повзрослел, расставшись со всеми подростковыми иллюзиями, и снял розовые очки недавнего школьника. Хотя и сохранил теплые чувства к бывшей коллеге, полностью не забыл ее, как это случилось со многими одноклассницами и другими коллегами-женщинами. Брюнетке дал голос какой-то актрисы, снимавшейся в боевиках и фильмах ужаса в роли крутых, жестоких и умных злодеек. Причем это был голос переводчицы, но подходил он иностранке, вернее ее киношному образу, идеально. Даже лицо служанки слегка было похоже на нее. Весь этот процесс проходил в разуме в виде образов, очень похожих на четкие цветные сновидения, которые удается контролировать. Изменения вносились мгновенно, едва ли не быстрее мысли. Наконец, сотворение слуг было завершено. Все 3 получили платья, в которых в шиде гуляют состоятельные жительницы из тех, кто не хочет привлекать к себе внимание кружевами и яркими цветами, но любит высокое качество и удобство. А я их еще дополнительно перешил в своей голове. Вырез декольте побольше, корсет потуже, чтобы до осиной талии и подол до колена, а ниже ножки в чулках в крупную сетку и изящные туфельки на коротком толстом каблучке с золотыми цепочкой на пятке и бантиком на носке. В итоге образ получился у служанок очень даже ничего. Правда, не знаю, как они будут в таком работать. Ну да видно будет. Долго я молчал, первым делом спросил я варгу, когда открыл глаза. 2 минуты, ясно. Так, сейчас я использую новый талант, он ХМ. Почему-то почувствовал неловкость, говоря напарнице это, довольно специфичный, может удивить. Удивить больше, чем талант по переносу в мир демонов. Чуть улыбнулась та. В некотором роде, кивнул я и активировал навык идеального слуги. Незаметно для глаза рядом со мной появились три сногсшибательных красавицы. Таких можно увидеть только на обложке элитного мужского журнала, где фотомоделей проходит серьезную профессиональную обработку в фотошопе. Кажется, в моей голове они не так эффектно смотрелись, как вживую. «Это кто?» – прошептала Варга. «Откуда они здесь взялись?» «Петы», – так же тихо ответил я ей. «Навык идеальный слуга. Но почему женщины?» «Я мужчина», – ответил ей, решив не углубляться в определенные нюансы, а слегка слукавить, подобрав отмазку, наиболее подходящую для ситуации. «У тебя, наверное, были бы мужчины». «Понятно», – произнесла она и умолкла, принявшись внимательно рассматривать каждый сантиметр на теле моих служанок. Дождавшись окончания нашей с ней беседы, брюнетка подала голос. «Господин, располагайте нами, мы в полной вашей власти». «Да, господин, мы готовы выполнить любой ваш приказ», произнесла блондинка. Последней отметилась рыженькая. Перед этим провела чисто женским взглядом по моей напарнице, едва заметно изогнула губы в усмешке или улыбке превосходства и сказала: «Хозяин, мы готовы сделать для вас все, чтобы вы получили максимальное удовольствие». Чего-чего, а такой свободы и гибкости в общении, поведении и эмоциях я не ожидал от фактически обычных иллюзорно-материальных существ. Или это часть сложной магической программы, чтобы создать видимость живых людей, как программа у бездушных. «Видите те туши?» Я указал на трупы демонов. «Нужно, чтобы вы вырезали у них клыки и самые крупные зубы, несколько ребер, лопатки и когти. Справитесь, не сомневайтесь в нас, господин», за всех сказала брюнетка. «Мы для этого и существуем, чтобы угодить вам во всем, сделать вашу жизнь легкой и приятной». Будто по волшебству в изящных ладошках служанок появились ножи с изогнутыми короткими лезвиями с крючками на обухе, короткие клещи и молоточки. Работали они ловко и быстро, не обращая внимания на кровавые пятна на своей одежде. Каждую кость они упаковывали или в кусок тонкой кожи, ребра и лопатки, или убирали в керамическую емкость, зубы и когти. Мы с Варгой, особенно я, что вдвойне обиднее и непростительно, невольно так засмотрелись за их работой, что забыли о месте, где находимся. Напоминание про то, что расслабление здесь смерти подобно, пришло от моего коршуна. От него пришли образы появления странного события в каких-то 300 метрах от меня с девушкой. Летающий пет прислал образ появления дрожащего воздуха в виде многометровой полусферы, широкой частью улегшейся на камни между нашим холмом и соседним. «Варга, тревога», — окликнул я свою спутницу. «Рядом что-то происходит». Мы с ней очень аккуратно и сторожась подобрались к вершине холма и принялись следить за происходящим, готовые в любой момент дать дёру отсюда, с холма и вообще из мира. Служанок пока не трогал. Пусть работают. Отозвать их могу в любой миг. На наших глазах в считанные секунды полусфера приобрела яркую радужную расцветку. Затем все цвета стали тускнеть, и только фиолетовый все больше и больше набирал цвет. Минуты через две все прекратилось. Полусфера или купол сверкал в дымке, как маяк, и все. «Что это?» – прошептала Варга. «Ты такое видел раньше?» «Нет, давай еще минуту проследим, а затем свалим отсюда». «Согласна, мне самой от чего-то неприятно тут находиться». Будто услышав наши слова, некто, создавший сферу, стал действовать. Из полусферы вышел высокий мужчина в ламеллярной броне и островерхом шлеме с бармицей такого же типа, как основная броня. В левой руке он держал копье с большим наконечником, вполне сравнимым размером и формой с гладиусом. За ним появился второй, третий. В течение минуты из фиолетового купола вышли 13 человек, или не человек, так как лица у чертовой дюжины были пугающе отвратительными. У одного-двух еще можно подобное списать на случайность, но чтобы 13 людей походили друг на друга как братья или представители одной расы и не были таковыми. Воины окружили купол со всех сторон и отошли от него шагов на 20. Делали они это очень быстро и сноровисто, показывая отличную выучку и немалый опыт. И едва все 13 застыли, будто статуи, как фиолетовый купол одного за другим исторг из себя еще 8 существ. Трое выделялись огромным ростом и телосложением. В руках у гигантов не было оружия, так же, как не наблюдалось его на теле. Только причудливая броня, состоящая из прямоугольников, овалов, кругов и квадратов, которые закрывали создание со всех сторон. На лице у каждого красовалась жуткая маска демона по типу тех, которые в средневековье носили японские самураи на полях сражений. Еще трое новеньких имели обычные человеческие пропорции и рост выше среднего. На каждом красиво смотрелась отличная рыцарская броня позднего периода, когда мастера-доспешники научились увеличивать прочность панциря не за счет толщины стали, а благодаря ребрам жесткости и наклону пластин. На поясе у них висели длинные мечи и внушительные кинжалы, за спиной виднелись небольшие щиты овальной формы, и последними в восьмерке были женщины. Эта парочка резко выделялась среди воинов, в первую очередь тем, что портал их вытянул словно бы с какого-то бала или развлекательного променажа в парке. Никаких доспехов и оружия, только свободные мало что скрывающие одежды с большими разноцветными лентами на рукавах и подоле. Одна держала в левой руке трость, а вторая тонкий посох с фигуркой змеи в виде навершия. Как только они появились на пустоши, портал мгновенно и без спецэффектов пропал. Лица у женщин были вполне себе человеческие, только с уж очень резкими и жесткими чертами, отдающими не просто стервозностью, а злобой и жестокостью. Отряд неизвестных построился в редкую цепочку и направился в нашу сторону. «Уходим», — торопливо сказал я и парачий пополз по склону с вершины. Точно так же двигалась варга. Когда холм скрыл нас от взглядов чужих воинов, я подхватил напарницу на руки, отозвал всех питов и активировал скольжение. Глава 11. Три дня служба текла размеренно, будто и не было нападения на меня на территории Академии и дальнейшего похищения. Я молчал, просто не зная, как поступить и ожидая новостей с поддержкой от своего клана. Молчало и командование, делая вид, что ничего не случилось. Те, кто помог Круишерам провернуть темное дельце, никак себя не показывали. И только на четвертый день случились подвижки. Вечером после дневного обучения, когда наступило свободное время для тех, кому не заступать в наряды, меня вызвал Кервуд. А когда я предстал перед его строгим командирским взором, сообщил, что меня ждут у ворот Академии. Он назвался человеком из твоего клана. Имя Арисар. Знаешь такого? Знаю, сказал и кивнул. В сопровождении опциона я дошел до выхода с территории своего места службы, и по другую сторону ворот меня в самом деле ждал изгой. У тебя будет свободное время до полудня следующего дня, слегка удивил такой щедростью мой сопровождающий. У моего контубернии только-только были увольнительные, следующие стоило ждать недели 2,5. Спасибо, поблагодарил я его и шагнул навстречу Арисару. Ну, наконец-то, широко улыбнулся тот и сделал 2 шага мне навстречу. Думал, что придется тут пошуметь, чтобы в этой чертовой академии вспомнили про меня. Что-то случилось. Случилось, но для тебя только приятное, оскалился в широкой улыбке собеседник. Тебе сколько свободного времени дали? До завтрашнего полудня. Немного, но тебе хватит отметить. Что отметить-то? Арисар, заканчивай говорить загадками. Инвара прижала к стене последних круишеров и их прихвостней. Третьих имущество отошло нам и нашим союзникам, кто поддержал твою мать, и половина от этого принадлежит Рансурам. Часть Инвара передает тебе. Документы уже оформлены, тебе остается только посмотреть на свое новое имущество и показать себя слугам. Это оказалось не шуткой. В ремесленном квартале меня ждала лавка, где выделывались кожи и меха ценных зверей. Готовый товар продавался для изготовления украшений, одежды, снаряжения и защиты. На одной из торговых городских площадей, так называемой «серебряной», у меня появились сразу 2 объекта. Большая пекарня, славящаяся своей выпечкой, а позже узнал, что круишеры банально задавили часть конкурентов, чтобы создать в покое и тишине рекламу своему заведению и набрать клиентов. Булки, пироги, караваи и всевозможные сладости расходились по всему Шиду. И еще был трактирный дом, что-то сродни ресторану низшего пошиба из моего мира. Здесь столовались купцы и торговцы с тугим кошельком, иногда везучие и опытные наемники, охотники и авантюристы. Часто приходили клановые из тех, кто был не особо богат и авторитетен, но имел достаточно марок, чтобы питаться и отдыхать не в простой корчме или дешевом трактире. Уверен, что Инваре перепал и куда более значимый ресторан, но его она оставила для себя. И честно говоря, я этому рад. Пафосные дорогие заведения должны находиться в руках тех, кто имеет правильное представление о даруемых ими возможностях. Ресторан может приносить не только доход в виде марок, но и крайне ценную информацию, случайно произнесенную подпившими влиятельными гостями, крутящимися во властных верхах. Мне подобным заниматься точно не с руки. Изюминкой трактирного дома оказались несколько людей со звериными чертами. Один из охранников выглядел, как очеловеченный медведь. Еще был молодой паренек из слуг с ушами кролика и кроличьим хвостиком, для которого в штанах имелось специальное отверстие, и три молодых служанки и разносчицы, изучившие навыки от животных, ласка, кошка и змея. Последняя не утратила ног, сменив те на хвост. Она всего лишь обзавелась чешуей на некоторых открытых частях кожи, большими вертикальными зрачками, почему-то кислотно-оранжевого цвета и тонким длинным языком с небольшим раздвоением на его кончике. При этом отторжения своим обликом она не вызывала, зато был легкий интерес и какая-то смутная опаска. Тут явно не просто трактирный дом, а экзотический бордель с возможностью как следует поесть, попить и отдохнуть душой под музыку и разговоры с приятелями. Мысленно подвел я итоги осмотра объекта общепита, и комнаты на нижнем и верхнем этажах тому подтверждение. Хм, а если мне этим служаночкам выдать под клятву амулеты с привлекательностью, чтобы еще больше привлечь клиентов, если уж заведение имеет такой статус, то лучше возглавить и контролировать все местное течение, чем ломать уже построенное. Разговор на чистоту с управляющим подтвердил мои догадки. Кстати, Инвара оставила старого, отвечающего за заведение еще при круишерах. Наверное, это имеет какие-то резоны. Арисар, я сейчас, сам понимаешь, следить за всем этим не смогу, обратился я к изгою. Придется тебе этим временно заняться, или попросить матушку прислать кого-то компетентного на ближайшие полгода. Не вопрос, присмотрю, махнул тот рукой. Через секунду в этой же руке появился внушительный мешочек из замши с узкими завязками. Вот тебе на сегодня последняя награда от Инвары. Мешочек оказался под завязку набит кристаллами марками. Здесь ровно 250 тысяч. Черт, это же 2,5 моих ступеней. Нет, 3, если вытряхнуть все из своего НЗ. Плюс, 100-120 тысяч должна заработать с амулетов Кира. Пронеслось в моей голове. Что дальше планируешь делать? Поинтересовался у меня изгой, передав мешочек. К этому моменту на улице уже стояла глубокая ночь. Пока обошли все мои новые владения, бегло познакомились с рабочим персоналом и глянули производимую продукцию, наступила полночь. Арисар точно рассчитал время, чтобы последним у нас вышел трактирный дом. Здесь двери не закрывали никогда. Днем тут отдыхала спокойная публика, а с позднего вечера гуляли самые шебутные, желающие брать от жизни все, будто жили последний день. Для определенных клиентов комнаты на подземном этаже были доступны в любое время. Кажется, изгой сейчас намекал, чтобы мы завалились в одну из них и пригласили туда местных симпатичных служанок. Слуг в заведении работало куда больше, чем нужно по штату, явно из определенного расчета, как девушек, так и парней. Последние пользовались успехом у наемницы зрелых купчих.